Глава 20. Мы отомстим им. Воскресенье, 1 июля 1928 года. Яркий солнечный летний день, идеальный для дамского пикника в саду. Подходящая погода для поездки на новой машине. 2,5 года прошло с того дня, когда банда «Черная рука» умело устранила банду «Белая рука» в Бруклине. Бруклин был теперь полностью во власти Фрэнки Эйла. Если бы какой-нибудь шалопай помешал сейчас безмятежному существованию преступного царства, он наверняка попал бы в отделение для душевно больных больницы графства Кинг или в ее морг. Первые 6 месяцев 1928 года у Фрэнки Эйла практически не возникало никаких проблем. Было одно небольшое беспокойство, но оно не имело никакого отношения к местным делам. В течение нескольких месяцев Альфонсо Капоне добивался от Фрэнки еще одной услуги. В отличие от предыдущих, эта услуга не была связана с убийством. Капоне хотел использовать влияние Эйла в Унион Сицилия для того, чтобы иметь своего ставленника во главе чикагского отделения. С 1924 года, когда Мигель Дженна сменил покойного Мигеля Мерло на посту главы чикагского отделения, произошло много изменений в руководстве. Пребывание Дженны во главе отделения неожиданно оборвалось в мае 1925 года, когда он получил смертельную дозу свинца от парней Джорджа Морона, который стал преемником Дайна Обаниона. При поддержке Капоне место Дженны занял Сэм Аматуна. Это как бы приблизило Сэма к Капоне и дало ему возможность пользоваться любой поддержкой головорезов чикагского отделения Union Sicilia. Уже через 9 месяцев Аматуна был убит в парикмахерской с горячим полотенцем на лице, когда ему делали компресс. Парни Морана меткими выстрелами прострелили ему голову. Большой Альф пытался поставить во главе чикагского отделения другого своего соратника, довольно скользкого человека по имени Тони Ломбардо, который прикрывал свою грязную деятельность в банде легальной торговлей оливковым маслом и сырами. Но кандидат, предложенный Капоне, столкнулся с соперником, также стремившимся возглавить чикагское отделение Юнион, неким Джозефом Айолло. С точки зрения многих итальянских бандитов, Джозеф был предателем, поскольку совершил непростительный грех, заключив соглашение с ирландцами Морона. Естественно, Капоне не мог согласиться, чтобы пост руководителя отделения перешел к тому, кто заигрывал с врагами. Аль обратился к Фрэнку Эйлу с просьбой использовать его влияние как общенационального президента, чтобы помочь избрать Тони Ломбардо, но Фрэнки отказался вмешаться. Он сказал, что не намерен оказывать поддержку ни одному из кандидатов, так как не хочет ввязываться в местную политическую возню. Капоне пришел в ярость. К тому же не только этот отказ встревожил Большого Аля. Кое-что еще не устраивало его в поведении Фрэнки Эйла в последнее время. Капоне имел с Эйлом договоренность о том, что парни Фрэнки будут обеспечивать перевозку нелегального спиртного, выгружавшегося с кораблей, тайно доставляющих алкоголь к побережью Лонг-Айленда, на грузовиках через Нью-Йорк в Чикаго. Парни Эйла должны были сопровождать грузовики от причала в Роквее через Квинс, Бруклин и далее паромом на другой берег Гудзона. Дальше грузовики следовали самостоятельно. До весны 1927 года не возникало никаких проблем. А затем грузовики со спиртным стали попадать в засады. Все больше и больше грузов исчезала по пути в Чикаго. Большой Аль, недоверчивый по природе, связался с Джеймсом Филлизи де Амато, одним из парней Фрэнки, который сбежал от Аарона Хармса на Фултон-стрит в тот вечер, когда у того заклинило в пистолет. Де Амато и Капоне были приятелями со времен, когда Капоне еще работал в Бруклине. Джимми был на все готов ради старого приятеля, не исключая и шпионаж. «Я хочу, чтобы ты последил за мистером Эйлом», — сказал Капоне де Амато. «Мне кажется, Фрэнки обманывает меня». «Ясно?» Филлизи понял. Прошло 3 недели, и он позвонил Капоне. «Ты был прав, Большой Аль», — прошептал де Амато. «Я видел, что произошло той ночью. Винченцо Мангано и один из братьев Мормилло захватили один из своих грузовиков на Гамильтон-авеню и увезли спиртное в гараж Фрэнки. Это было в середине июня 1927 года. 2 недели спустя де Амато позвонил Капоне в пригород Чикаго, где располагалась штаб-квартира его банды, и сообщил, что 2 парней Эйла вновь угнали грузовик Капоне с грузом спиртного. В тот вечер он говорил по телефону слишком громко. В 9:30 вечера в следующий понедельник, 7 июля, де Амато шел по 12-й улице, направляясь в ближайшее питейное заведение. Когда он проходил мимо дома 123, темный автомобиль резко затормозил напротив него у тротуара, 6 выстрелов прозвучали из окна машины, и она скрылась. Джеймс Филлези де Амато, 41 года, был мертв. Стреляли в него пулями 38-го калибра, но, взглянув на его лицо, можно было подумать, что выстрелы были произведены из гаубицы. Все 6 пуль оказались пулями «Дум-Дум» со спиленным острием. Воскресенье 24 июня 1928 года. Почти год прошел с того дня, когда застрелили де Амато. Неизвестно, нашел ли Капоне другого шпиона, чтобы следить за угоном грузовиков со спиртным, которые совершались по указанию Эйла. Но все меньше и меньше грузовиков добиралось до Чикаго, что основательно бесило Капоне. Даже отдыхая на Палм-Айленде во Флориде, Капоне не мог не думать об украденном у него спиртном. И в довершение ко всему Фрэнки Эйл не пошевелил пальцем, чтобы помочь ставленнику Капоне Тони Ломбардо, великому торговцу оливковым маслом и сыром, стать президентом чикагского отделения Union Sicilian. То воскресенье Джон Скализе, Альберт Ансельми Фред Барк и Винченцо Джибальди, сын убитого бруклинского торговца спиртным, который к тому времени завоевал в Чикаго известность как киллер, прибыли по вызову Капоне к нему во Флориду, чтобы узнать, чего он хочет. Капоне в течение 2 дней по-королевски принимал своих гостей. С рассвета до заката они купались в бассейне, впитывая солнце Флориды. По вечерам Капоне водил их по ночным заведениям, а на ночь укладывал в постель со сладкоголосыми певичками из ночных клубов. Утром, во вторник 26 июня, Скализе, Ансельми, Барк и Джибальди приехали в пуленепробиваемом Роллс-Ройсе, принадлежащем Капоне, на железнодорожный вокзал в Майами, где сели в Чикагский экспресс. Но когда поезд подошел к Ноксвиллу в штате Теннесси, четверка вышла из поезда и потащила тяжелые чемоданы к только что купленному для нее Бьюику. Они выложили наличными $2040 за поддержанный, но в хорошем состоянии черный седан марки Бьюик выпуска 1926 года. Уложив чемоданы в багажник, компания поехала в Бруклин и поздно вечером, в субботу, прибыв на место, остановилась в гостинице Боссерт. Миссис Берта Кауфман надеялась хорошо провести воскресенье 1 июля. Ярко светило солнце, дул легкий ветерок с океана. Температура воздуха не превышала 26 градусов. Погода в день, когда она устраивала прием по случаю 13-летия сына, праздник бар-митцва, стояла отличная. К 4 часам дня женщины в праздничных нарядах начали собираться в саду, выходившем на 44-ю улицу, немного западнее 9-й авеню. Невысокий кустарник отделял сад от тротуара, служил границей участка миссис Кауфман. В 1,5 километрах от этого места Фрэнки Эйл перед зеркалом в своей спальне примерял кремовую летнюю шляпу. Он был одет, как для пасхального шествия. Серый легкий летний костюм, белые ботинки, кольцо с бриллиантом в 4 карата на среднем пальце правой руки — подарок Аль Капоне. В дополнение к этому его брюки держались на ремне с пряжкой, инкрустированной 70 бриллиантами, тоже подаренным Большим Алем. Капоне дарил такие ремни только тем, кого особенно ценил и уважал. После того, как Фрэнки нашел нужное положение для своей шляпы, он пошел в столовую, где его жена укачивала их годовалую дочь Анжелину. «Люси!» — окликнул ее Эйл. «Я должен идти. Ты остаешься одна, хорошо?» «Когда ты вернешься, Фрэнки?» «Я только обкатаю немного чертов автомобиль, чтобы выяснить, есть ли у него еще дефекты. Завтра, я тебе говорил, я верну его продавцу, чтобы он поставил эти проклятые стекла». Эйлу доставили новый кофейного цвета двухместный Линкольн выпуска 1928 года на несколько дней раньше оговоренного срока, но продавец схитрил. Фрэнки заказал пуленепробиваемую машину, и рабочим Детройта пришлось изрядно повозиться, чтобы закрыть 2-сантиметровой броней корпус машины. Но одну деталь не учли, забыли установить пуленепробиваемые стекла. Поэтому Эйл собрался вернуть продавцу машину. Вместе с Джеймсом Капоне, шофером, они проехали на новом Линкольне несколько кварталов до питейного заведения на 14-й авеню и 65-й улице. «Ну, босс, — сказал Капоне, — машина отличная. Ну, не считая, конечно, стекол. Остальное в порядке». «Может, и прав, Джимми, — сказал Эйл. Но после того, как мы выпьем по паре стаканчиков, я сам сяду за руль и посмотрю, как машина себя поведет». Когда они заказали по второму стакану, в баре зазвонил телефон. Бармен взял трубку. «Фрэнки», — сказал он Эйлу, — «это звонили вам». Взволнованный голос сообщил, что что-то случилось с Люси, и сказал, чтобы вы срочно приехали домой. «Что случилось с моей женой?» — в панике воскликнул Эйл и выбежал из бара к машине. Капоне следовал за ним по пятам, повторяя: «Фрэнки, что случилось? Куда ты бежишь?» «Мне нужно быть срочно дома, Джимми. Ты не беспокойся, увидимся позже». «Эй, босс!» — воскликнул Джимми. «Давай я поведу машину. Не нужно, я сам». План Эйла испытать во второй половине дня в воскресенье новую машину полетел на смарку. Он мчался по улицам по направлению к дому, чтобы узнать, что случилось с женой. Если бы он сохранил хладнокровие, то позвонил бы из бара домой, и тогда узнал бы, что с женой все в порядке, но он так разволновался после телефонного звонка, что перестал соображать. Однако, остановившись очередной раз перед светофором, он все же заметил, что за ним следует черный Бьюик. Машина не показалась ему подозрительной, но пассажиры, 4 человека, 2 впереди и 2 сзади, насторожили его. Трудно догадаться, какие мысли промелькнули в его голове, когда и после светофора Бьюик продолжал преследовать его. Эйл так резко повернул на 44-ю улицу, что машина чуть не потеряла управление. Бьюик тоже набирал скорость и через несколько секунд догнал Линкольн и поехал рядом с ним. Впереди, перед домом 957, посреди улицы ребятишки играли в футбол консервной банкой. Неожиданно они заметили мчащиеся на них машины. С визгом дети бросились с мостовой на тротуары по обе стороны улицы. Машины промчались мимо них. Крики детей привлекли внимание женщин, собравшихся в садике перед домом миссис Кауфман. Они все обернулись, чтобы посмотреть, что происходит на улице. Две машины неслись бок о бок. Вдруг что-то оглушительно грохнуло. Это был выстрел из ружья, ствол которого торчал из окна Бьюика. Ствол был направлен на водителя Линкольна, и человек за рулем дернулся вперед. В тот же миг послышалась очередь громких ритмичных выстрелов. Стреляли из заднего окна Бьюика. У ружья был нелепый круглый цилиндр под длинным дулом, как раз перед курком. Звук выстрелов этого оружия сливался в непрерывное тарахтенье. Это был автомат. И это было первое в истории преступного мира Нью-Йорка применение этого оружия для спланированного убийства. До этого автоматы использовались исключительно при бандитских разборках в Чикаго. В машине, которая проехала мимо Линкольна Фрэнки Эйла в полдень в то воскресенье, сидели четверо, но ни у кого не вызывало сомнений, что нажал на курок автомата и послал смертельный поток пуль Джек Макгурн, который 19 лет звался Винченцо Джибальди и которого направил в банду Капоне никто иной, как сам Фрэнки Эйл. Когда голова Эйла упала на рулевое колесо, из множества пулевых отверстий в голове, на лице, шее, верхней части туловища хлынула кровь, Линкольн потерял управление. Он неожиданно рванулся вправо и вылетел на тротуар. К этому времени дети на улице и женщины в саду истерически кричали. Черный Бьюик, не останавливаясь, мчался к перекрестку. Шины взвизгнули, и машина на большой скорости повернула направо на 9-ю авеню и пропала из вида. Тем временем накренившийся Линкольн проломил живую изгородь и ударился о каменное крыльцо дома 923. От удара машина встряхнулась и влетела в кирпичную стену дома. Сила удара была настолько велика, что передняя дверца вместо водителя распахнулась, и безжизненное тело Фрэнки Эйла выпало из машины. Оно рухнуло на дорожку почти к ногам перепуганных женщин в садике миссис Кауфман. Какими бы эффектными и кровавыми ни были многие убийства, задуманные и осуществленные Фрэнки Эйлом, немногие из них могли сравниться по своей драматичности и необычной жестокости с убийством самого Эйла. Группа, засланная Аль Капоне, сработала виртуозно. Искусство убийц превзошло талант самого Фрэнки Эйла, который он проявлял на протяжении многих лет руководства бандой «Черная рука». Похороны Фрэнки Эйла, которые состоялись в четверг 5 июля, были не менее впечатляющими, чем его кровавая карьера и насильственная смерть. Прощание было организовано с таким блеском и размахом, что до нынешних дней остается непревзойденным образцом. Серебряный гроб стоимостью 15 тысяч долларов, в котором покоились останки Фрэнки Эйла, везли на открытом катафалке из церкви Святой Розалии на кладбище Холи Кросс по улицам Бруклина. Множество венков окружало гроб. Сотни и сотни букетов цветов поместили на 23 автомашины, следовавшие за катафалком. За ними ехали 110 черных лимузинов и 250 обычных автомашин, в которых уместилось около 10 тысяч людей, пришедших на похороны. Процессия походила на похороны главы государства. Такие похороны не могли быть организованы принадлежащим Эйлу бюро ритуальных услуг. Директор бюро Альберт Балестро, брат покойной Анны, одной из жертв бойни в танцевальном зале Стауча, не имел ни опыта, ни физических возможностей организовать похороны такого масштаба для своего горячо любимого хозяина. Поэтому Балестро припоручил организацию похорон похоронному агентству в Южном Бруклине, которое настолько успешно справилось с поставленной задачей, что впредь все похороны главарей преступного мира проводились по образцу похорон Эйла, хотя ни одна из последующих церемоний не могла сравниться по величию, пышности и даже скорбности с его похоронами. Особое отношение было проявлено вдовой Денни Михана, которого застрелили дома, когда он лежал рядом с ней в постели. Женщина стояла на углу 4-й авеню и 6-й улицы, и когда похоронная процессия двигалась мимо, вышла из толпы зевак, стоявших на тротуаре, подскочила к катафалку и плюнула на серебряный гроб. Пожалуй, самым глубоким горем был охвачен молодой круглолицый человек со светлыми каштановыми волосами, застывший у могилы, превращенный в водой воздухонепроницаемый склеп, когда в нее опускали гроб. Слезы стояли в его глазах, губы дрожали, когда он смотрел на ленту, обвивающую венок из живых цветов, которую он заказал для возложения на гроб. Надпись на венке гласила: «Мы отомстим им». Это была клятва мести, быть может, более древняя, чем клятва мафиози Омерта. Но против кого была она направлена? И к кому обращался молодой человек, бормоча: «Фрэнки, Фрэнки, ну кто мог поступить так с тобой? Я не понимаю. Такое безумие, позор, такое горе. Хотел бы я знать, кто это сделал». Более плотный мужчина, стоявший рядом с юношей в черном галстуке с черной повязкой на рукаве пиджака, повернулся к плачущему и скорбящему и сказал: «Мне так жаль беднягу. У меня сердце разрывается. Пошли, мы уходим, я не могу больше. Мне слишком тяжело». Аль Капоне подхватил под руку пулеметчика Джека Макгурна и повел его прочь. За ним шли Фред Барк, Джон Скализа и Альберт Ансельми, приличествующих случаю в черных костюмах.